Человеку свойственно желание расширить чуть-чуть немножко. И путь расширить, и ворота сделать чуть-чуть, чтобы что-нибудь пронести. А Бог ставит такие ворота, чтобы только сам протиснулся, и ничего лишнего не было. Все остальное не пролазит. И тогда люди начинают расширять ворота, начинают позволять себе то, что вообще-то Слово Божие не желает, чтобы было. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали и строго исследовали Писание. Потому что эти тесные ворота, они в Писании заложены. А широкие ворота – это уже сверхписание. Люди часто думают так, что если это что-то делается во имя Господа, то Бог все принимает. Ничего подобного. Он принимает только то, что делается во имя Господа и по Писанию. А что делается, как ты хочешь, оно не принимается. Вы помните, что в свое время женщины, воскресенье, понедельник или в воскресенье, то первый день недели, пришли ко гробу. Вы помните, что они принесли? Они принесли ароматы, чтобы помазать тело Иисуса. Когда он был жив, то Писание оценило женщину, которая принесла и помазала Иисуса Христа миром драгоценным и так далее. Но в данный момент они хотели поступить так же, как и раньше. Они думали, что Иисус Христос мертвый. Пошли, купили ароматы, приготовили, шли, пришли. Они никому не нужны, Иисус живой уже. Эти ароматы не нужны уже были. А делались они во имя Господа, правда? Да, их не осудишь, женщин, за то, что они так сделали. Они сделали и растратились, и если бы Иисус был мертвый во гробу, то это было бы дань для Него. Но все дело в том, что они в то время не были водимы Духом Святым. Они не знали, что Он живой. Они принесли Ему как мертвому, приходят туда. Господь, не надо мне эти ароматы уже. Я уже в другом теле, я живой. Поэтому вы знаете что? Вот стоит думать. Сделали, а этого не надо было делать. Бог этого не требовал. Я понимаю, в нашей жизни тоже может быть очень много случаев, когда мы что-то делаем и думаем, что Богу это нравится. А Господь говорит, то мне совершенно не надо. Абсолютно. Абсолютно не надо. Поэтому очень хочется, чтобы мы не были помрачены в разуме, а были водимы Духом Святым. Вот стоит только где-то уклониться вот с этой сферы выйти, и будешь делать, а на самом деле оно никому не надо. Абсолютно. Они дошедшие до бесчувствия. Я понимаю, что и вы понимаете, что бесчувствие, речь не идет о плотской чувственности. Наоборот, в их похоти были на высшем уровне. Потому что дальше будет написано, делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но это нечистота, это не просто они мусор разбрасывали, это были похоти удовлетворяли свои. А вы знаете, удовлетворение похоти, оно приносит наслаждение. И сказать, что это неприятно, они были бесчувственны, наоборот, слишком чувственные были по плоти. А где они были бесчувственные? В совести. Совесть молчала и ничего не говорила. И почему так получилось? В чем причина? Они, дошедшие до бесчувствия, они шли к бесчувствию. Как это бывает? Очень просто. Читаешь, нельзя делать. Глянул, И тот делает, и тот делает, и тот делает. И Бог ничего не говорит. Напрочисто не обличает. Ну, попробую я, сделал что-то нехорошо вот тут вот. И что совесть обличает? Может остановиться? Не допущешь, делают. Второй раз делает. Совесть меньше говорит. А потом третий раз делает, еще меньше. А потом десятый и совсем не говорит. Человек делает грех, и ему нормально. Его совесть не обличает. Да и что найдет место Писания? Что если совесть не обличает, или совесть обличает, и оправдается, а меня совесть не обличает. Потому что она сгорела, потому она не обличает. Есть люди со сгоревшей совестью, которые потирали совесть. И Библия говорит, они, дошедшие до бесчувствия, это они сами сделали, когда пошли на неверное направление. Если бы они не избрали этот путь, вы знаете, особенно у новообращенных людей, которые только что покаялись, очень обостренная совесть. Очень обостренная совесть. До мелочей. Уже после, когда начинаем расти, я эту расти возьму в кавычечки. Поглядели, тому можно, и тому можно, и так можно. И мы тоже, то и мне можно. Она начинает глохнуть, эта совесть. Она уже так не судит. Она уже так не реагирует бурно, потому что она заглушенная. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Все? Под благодатью. Мы под благодатью. Нам еще можно. А что ты так делаешь? Ну, написано, все испытывайте. Вот испытывают, испытывают, а потом влезет так, что уже и не разбирается, что полезно, а что нет. Уже не рассуждает, потому что уже в плен попал. 20 стих говорит так, но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот чему мы научились, если научились. Библия учит. Она не говорит, так как я сегодня такое учение. Я в прошлый раз напоминал, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют, потому делай, что хочешь. Они все равно сгниют. Это не библейское учение. Библия говорит, они отложить прежний образ жизни ветхого человека. И это отложить не к Богу относится, а к нам. Мы должны отложить. И сначала отложить в голове, что вот это делать не должно. Это не должно иметь место в моей жизни. А впоследствии, следуя за просвещенным разумом, и не делать. И не делать. Потому что впоследствии бывают очень тяжелые. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Опять речь идет об уме, речь идет о разуме. Вот здесь очень интересное слово. Обновиться духом ума вашего. Вот этот текст говорит, что ум принадлежит духу. Духом ума. То есть ум присущ не мозгу нашему, не нашей голове телесной, а духу нашему. Он думает. А наша голова, наш аппарат, это аппарат, который нас связывает с материальным миром. Конечно же, он тоже должен быть в порядке. Если голова больная, то тогда не может дух пользоваться этой головой нормально. А ум принадлежит духу. Когда будет читать Иова, там очень много об этом написано, как раз указывается. «И обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот две стороны. Одно отложить, а в другое облечься. Потому что если отложить и не облечься в другое, ничего не получится. Но принцип такой. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот это один из текстов Писания, который делает разницу между праведностью и святостью. Если бы праведность и святость было одно и то же, то надо было бы написать праведностью и праведностью истины. Если бы святость и праведность было одно и то же, нужно было бы написать в святости и святости истины. А здесь написано в праведности и святости истины. Поэтому, когда речь идет о праведности, то речь идет о наших поступках, которые совершаются по Слову Божию. Когда речь идет о святости, это говорит о состоянии сердца нашего. То есть сердце наше и наше поведение соответствуют одно другому, не идут вразрез. По Слову Божию. Вы меня понимаете хорошо? Праведник, праведность. Это поступки по слову. И зная слово, мы иногда поступаем правильно, хотя наше сердце противится этому. Такое бывает когда-нибудь? Бывает, да часто бывает. Часто бывает. Только потому поступаем правильно, что знаем, что так надо. А если бы отнять знание и поступить по сердцу, совсем поступили бы по-другому. Говорят, я тебя прощаю, и ты благодари Бога, что я верующий. Если бы ты мне сделал такое 3 года назад, ты бы узнал, что такое я. То есть он поступает правильно, потому что он знает, что так нельзя. Но если бы мы разрешили по сердцу, то он сделал бы так, что запомнил бы надолго. Вот здесь разрыв, здесь несоответствие. Святости нет. А вот когда ты хочешь и делаешь, и одно с другим в гармонии находится, и удовольствие доставляет, это уже есть святость. Праведности и святости истины. Здесь об истине идет речь. Я же беру немножко более такой, выхожу из этого понимания, я беру вообще праведность в общем смысле слова. Поэтому праведников у нас в церкви много, а святых, наверное, мало. Ну, может, я ошибаюсь. Может, я немножко, так сказать, мрачно как-то говорю. Но я хорошо понимаю, что-то так.